Глава третья. Школа для мальчиков Сент-Освальд. Пятница, 10 сентября. Первая неделя была долгой. Она всегда долгая. Но в этом году особенно. Этот идиотский сезон открылся слишком рано. Андертон Пуллит сегодня отсутствует. По словам матери, у него аллергия. Однако Коньман и Джексон снова в классе. Джексон щеголяет внушительным синяком под глазом, который прекрасно гармонирует с его сломанным носом. Макнейр, Садклифф и Аллен Джонс попали в дисциплинарный отчет. Аллен Джонс с синяком на щеке, отчетливыми следами четырех пальцев, и при этом он уверяет, что заработал его во время игры в футбол. Тишенс принят в географическое общество, которое стараниями Боба Страннинга проводит еженедельные собрания в моей комнате. Слон повредил ахиллесово сухожилие, чрезмерно увлекшись бегом. Изабель Топи околачивается у кафедры физкультуры, при этом юбки ее становятся все смелее и смелее. Вторжение доктора Дивайна в кабинет классической кафедры временно отложено. За панелями обшивки обнаружены мышиные норки. Моя кофейная кружка так и не нашлась. Классный журнал тоже. Его пропажа вызвала неудовольствие Марлин, а когда в четверг я вернулся после обеда в свою комнату, то обнаружил, что моя любимая ручка, Паркер, с золотым пером в зеленом футляре, исчезла из ящика моего стола. Именно эта последняя пропажа по-настоящему достала меня. Отчасти потому, что всего полчаса назад я вышел из своей комнаты, и, что важнее, это произошло в обеденный перерыв и наводило меня на мысль о том, что вор был из моего класса. Мой третий Че, хорошие ребята. Так мне, по крайней мере, кажется, и против меня ничего не имеют. В это время Джефф Пуст дежурил в коридоре, так же, как и, по чистой случайности, Изабель Топи, но ни тот, ни другая, что неудивительно, не заметил во время перерыва никаких подозрительных посетителей 59-й комнаты. Днем я обмолвился о потере перед классом в надежде, что кто-нибудь просто позаимствовал ручку и забыл вернуть, но мальчики непонимающе смотрели на меня. Неужели никто ничего не видел? Тейлор? Джексон? Ничего, сэр. Нет, сэр. Прайс? Пинк? Садклифф? Нет, сэр. Коньман? Тот смотрел в сторону, усмехаясь. Коньман? Я написал список на листе бумаги и отпустил учеников с тревожной уже по-настоящему. Неприятно, но единственный способ обнаружить вора — обыскать шкафчики. По случайности, я был в тот день свободен, поэтому, вооружившись своим ключом-отмычкой и списком номеров шкафчиков, оставил Тишинса сторожить 59-ю с небольшой группой шестиклассников, мирных ребят, и отправился в средний коридор, где находилась комната со шкафами третьих классов. Я проводил обыск в алфавитном порядке, не спеша, особо внимательно заглядывая в пеналы, но не находил ничего, кроме полупустой пачки сигарет у Аллена Джонса и журнала с девочками у Джексона. Затем пришел черед шкафчика Коньмана, который был забит бумагами, книгами и всяким мусором. Из-под папок выскользнул серебряный пенал в форме калькулятора. Я открыл его. Моей ручки там не было. Следующим был шкафчик Лемона, потом Нил, Пинка, Андертон Пуллита, полный книг, посвященных его всепоглощающей страсти, самолетам Первой мировой войны. Я обыскал все шкафчики. Нашел тайный склад запрещенных в школе карт и несколько фотографий кинозвезд, но моего Паркера не было. Я провел там больше часа, до звонка с урока, и коридор заполнился учениками. К счастью, никому из них не понадобилось залезть к себе в шкафчик на перемене. Я ушел удрученный еще сильнее, чем до обыска, и не столько потери ручки, ее можно в конце концов и купить, сколько тем, что радость общения с мальчиками подпорчена этим инцидентом. Я не смогу доверять никому из них, пока вор не будет найден. На дежурстве после занятия я наблюдал за очередью на автобус. Тишинс был на главном дворе. Его заслоняла толпа уходящих мальчиков, а монумент стоял на ступенях часовни, обозревая происходящее с высоты. «Счастливо, сэр! Хорошо отдохнуть!» Это промчался Макнейр в приспущенном галстуке и в незаправленной рубашке. С ним бежал Аллен Джонс. Как всегда, несся так, будто спасался от смертельной опасности. «Потише!» — окликнул я их. «Шеи свернете!» «Извините, сэр!» — отозвался Аллен Джонс, не снижая скорости. Я не удержался от улыбки. Мне вспомнилось, как я сам так же бежал. И не так уж давно это было, когда выходные казались длинными, как футбольные поля. А сейчас они проходят в мгновение ока. Недели, месяцы, годы. Все скрываются в цилиндре фокусника. Всегда одно и то же. И это поразительно. Почему мальчишки всегда бегут? И когда я перестал бегать? «Мистер Честли!» Было так шумно, что я не расслышал, как сзади подошел новый главный. Даже к вечеру пятницы он был при полном параде. Белая рубашка, серый костюм, галстук идеально завязанный и висящий строго вертикально. Директор? Его раздражает такое обращение. Напоминает, что он не единственный и незаменимый в истории Сент-Освальда. «Это был ваш ученик, который промчался мимо нас в рубашке на выпуск?» «Нет, конечно», — солгал я. Новый главный был зациклен на рубашках, носках и прочих мелочах. В моем ответе он усомнился. «На этой неделе я заметил некоторое пренебрежение школьной формой. Надеюсь, вы сможете внушить мальчикам, как важно производить хорошее впечатление за пределами школы?» «Конечно, директор». В преддверии надвигающейся инспекции произведение хорошего впечатления стало пунктиком нового. Гимназия Сент-Генри похваляется строжайшим соблюдением этикета в одежде, включая соломенные канотье летом и цилиндры церковных хористов. И наш главный считает это немаловажной причиной их высочайшего рейтинга. Мои замызганные чернилами негодники не столь высокого мнения о своих соперниках, или генриеттах, как их традиционно называют в Сент-Освальде, и я с ними вполне согласен. Одежный мятеж — это... инициация, и наши школьники третьей Че, в частности, выражают свой бунт незаправленными рубашками, стриженными галстуками и подрывающими устои носками. Я и объяснил это новому главному, но он обратил на меня взгляд полный такого отвращения, что я пожалел о своей попытке. «Носки, мистер Честли?» — изрек он с таким видом, словно я рассказал ему о новом доселе неслыханном извращении. «Но да», — втолковывал я ему, — «знаете, с Гомером Симпсоном, динозаврами, Скуби-Ду?» «Но носки у нас установлены», — возразил главный. «Серая шерсть, длина до икр, желто-черные полоски. По 8,99 пара у школьных поставщиков». Я бессильно пожал плечами. «Он 15 лет директорствует в Сент-Освальде и до сих пор не знает, что никто. Никто не носит форменные носки». «Итак, я надеюсь, вы положите этому конец», — заявил он, все еще раздосадованный. «Каждый ученик должен быть одет по форме, по полной форме и всегда. Мне придется разослать памятку по этому поводу». «Интересно, а сам главный, когда был мальчиком, всегда одевался по форме? По полной форме?» Я попытался представить это и представил. «Фак ут вивас», — директор со вздохом сказал я. «Действуй, тогда будешь жить». «Что?» «Совершенно верно, сэр». «И по поводу записок. Моя секретарша трижды присылала вам по электронной почте приглашение зайти ко мне в кабинет. Неужели, директор?» «Да, мистер Честли», — ледяным тоном ответил он. «К нам поступила жалоба». Это, конечно, Коньман. Вернее, его мамаша, блондинка неопределенных лет с неустойчивой психикой, которая имеет счастье получать большие алименты. Соответственно, у нее полно времени, чтобы писать жалобы каждый триместр. На этот раз о том, что я издеваюсь над ее сыном, потому что он еврей. «Антисемитизм — очень серьезное обвинение», — провозгласил главный. 25% наших клиентов — родителей, то есть... принадлежат к еврейской общине, и не надо напоминать вам. Нет, директор, не надо. Это зашло слишком далеко. Принять сторону мальчика, притом в общественном месте, где всякий может услышать, хуже, чем предательство. Меня охватило бешенство. Здесь конфликт личности, не более. И я надеюсь, что вы возьмете назад свое совершенно необоснованное обвинение. И поскольку об этом зашла речь, не угодно ли вспомнить, что у нас пирамидальная структура дисциплины. И начинается она с классного руководителя. И мне неприятно, когда мои обязанности берет на себя кто-то другой, даже не посоветовавшись со мной. «Мистер Честли!» Главный, похоже, засомневался. «Да, директор». «Есть еще кое-что». «Я ждал». По-прежнему кипя. Миссис Коньман утверждает, что вчера днем из шкафчика ее сына исчезла ценная ручка, подарок на бар-мицву. А кое-кто видел, как вы в это время открывали шкафчики третьего класса. Вае! Я мысленно выругал себя. Надо быть осторожнее. По правилам шкафчики обыскивают в присутствии самих учеников. Но третий Че — мой собственный класс. И во многих отношениях любимый класс. Лучше было сделать, как обычно, по секрету поговорить с нарушителем, ликвидировать улику и на том покончить. Это сработало с Аллен Джонсоном и дверными табличками. Это сработало бы и с Коньманом, только вот в его шкафчике ничего не оказалось, хотя чутье подсказывало, что виновен именно он, и я, конечно, ничего оттуда не взял. Главный перестал сдерживаться. «Миссис Коньман обвиняет вас не только в том, что вы неоднократно унижали и терзали ее сына, но и прямо или косвенно обвинили его в воровстве. А когда он это отрицал, вы тайно изъяли ценную вещь из его шкафчика, вероятно, в надежде, что это заставит его сознаться». «Понятно». «Так вот, что я думаю о миссис Коньман. Школьная страховка, конечно, покроет потерю, но возникает вопрос, что?» Я чуть не лишился дара речи. «Мальчики теряют что-нибудь каждый день. Предоставить компенсацию в данном случае равносильно признанию моей вины. У меня этой ручки нет. Даю голову на отсечение. Эта чертова штука валяется у него под кроватью или еще где-нибудь. Я бы предпочел, чтобы дело не выходило за пределы школы и жалоба не ушла в правление. Кто бы сомневался. Но если вы это сделаете, к утру понедельника я положу вам на стол заявление об уходе». Директор побледнел. «Рой, не принимайте всерьез. Я вообще это не принимаю. Обязанность директора — защищать свой персонал, а не трепетать в ужасе перед каждым злобным наветом». Наступило холодное молчание. Я понял, что мой голос, давно приспособившийся к акустике колокольной башни, слишком громок. Несколько мальчиков с родителями слонялись поблизости, а маленький Тишинс, который все еще был на дежурстве, смотрел на меня с открытым ртом. «Очень хорошо, мистер Честли», — натянуто произнес новый главный. И пошел своей дорогой. А я остался с чувством, что в лучшем случае одержал пиррову победу, а в худшем — самым дурацким образом забил мяч в свои ворота.